هل يجوز Поэтому среди ученых есть разногласия, принимается ли тауба сахира. И ученые сказали, принимается, те, которые говорят, принимается только в том случае, если его поймали до того, как он сделал сехр. То есть, если сахир сам пришел, его еще не поймали и сказал, что я делал сехр и каюсь и так далее, только в том случае. А если же его поймали после сехра и так далее, то его убиваете. Если он правдив в своем таубе, то это тауба между ним, между Всевышним Аллахом, Субхану Аталь. Ас-Иля, вопрос, шейху задали вопрос. Халь яджузу дзихаб лил-иляч ман язуму аннаху юаляджу би мусаадат аль-джинн аль-муслимин? Хороший вопрос, думаю, актуальный для России. Можно ли идти лечиться к тому, кто заявляет о том, что ему помогают его лечение мусульмане-джинны? Халь хази мусаада мин аль-джинн лил-кари мин аль-истиана тиль-джайза мухаррама? И использование этого чтеца, то есть который выгоняет джина, использование этим чтецом этого джина является запретным или лишь дозволенным. Однажды, где-то 95-й, 96-й, 97-й год, ну вот в середине 90-х годов вышла кассета. Если не ошибаюсь, она из Астрахани, эта кассета была, или же из Дагестана. О том, что был один мальчик, в него зашло два джина. Эта кассета распространена была, многие, наверное, слышали из вас, может быть. А? Аудиокассета, да. Ну и там вроде бы некий мальчик, и в него зашли два джина. И потом тот чтец, который лечил этого мальчика, вывел этих двух джинов даже, и там как будто в кассете, он говорит, они посмотрели, он показал свое лицо там и так далее. И потом один из джинов оказался, и они оказались со времен Нуха, алейхиссалям, как эти джины там рассказывают. И потом... Два джина, короче, и один джин, факт, что самое смешное, но это вообще смешно. Один джин, короче, ислам принял, сразу куда поехал? В Афганистан, джихад делал. А второй, короче, уперся и остался в этом мальчике. Ну и потом этот парень, короче, который чтец, лечил этого мальчика. И потом позвал того джина из Афганистана, а тот с собой муджахидов привел. И они зарубили этого джина. Так было, да? Кто слышал эту кассету? Ну вот я так слышал эту кассету. То есть так я слышал. У мальчика? Ну, это, наверное, другая кассета. Да, есть, где он? В Америке. Ладно, давай. Время засекли. 4 минуты, короче, туда-сюда в Америку он слетал. Джин этого друга принесли. И там, как бы, вырезали и все, освободили этого мальчика. Факт то, что... В Астрахани. Но факт то, что это, как я понял, то есть из этой версии с брата, то, что это, короче, какая-то группа актеров сидели и записывали кассеты эти. Разные версии. Первая серия, джин номер один, серия первая, джин, серия вторая. И факт то, что это очень хорошо эти кассеты расходились. Думаю, на этом многие большие деньги аферисты заработают. А мусульмане, как всегда, в дураках остались. Баракулуфику. Ну вот то, что я своими ушами слышал, там прямо даже вот этот разговор. И как они говорят, а вот у тебя какие, оказывается, глаза. А вот у тебя, оказывается, какие уши. И вот так они там разговаривают. Валя хауля, валя кота, илля билля. Шейху задали вопрос. Он говорит, истиана бильджин, салау накана муслимина угайру муслимин василяту мин васайли ширк. Использование джинов, будь эти джины мусульманами или не мусульманами, это то, что приводит к ширку. Валистиана ту маанага талябуль иана. Истиана, то есть что такое истиана, это требование помощи. Ваза мин аль мутахарир инда ахли ляль. И шей говорит, что истиана требование помощи. Вагаза мин аль-мутакарир инда ахли аль-ильм аннахум ля ютлабуна лианата мин муслимин джин. И то есть у ученых, мнением ученых является то, что нельзя требовать помощи от мусульман джинов. Фалям ютлабу лианату мин хум сахаба. Смотрите, это самый сильный довод. Никто из подвижников не просил помощи у джинов. Вагум аулян тахдимахум джину аутуинахум. И больше всего достойны, чтобы им джины помогали. Это кто? Пророк и его сподвижники, правильно же? Ва аслю лианати мин аль-джин мин азбаби игра аль-инсан би тавасуля джин. И основа в помощи джинам человеку является то, что это будет причиной к заблуждению человека, обид того свою джин, и то, что человек захочет приблизиться к джину, обирафа тимахамиги ва истимтайби, и то, что он поднимает положение джина и начинает использовать его. Подкаля джаллю аля, Всевышний Аллах спанталь рассказал, вайома яхшурухум джамиан, судный день у всех их воскресит. Я машар аль джинни, о джинны, хады ифтаксарту миналь инси, вас больше, чем и людей, вакаля уляйгум, вакаля у аулияугум миналь инси, руббана стамта абаду набибад. И приближенные или друзья людей, которые были друзьями джинов, сказали, о Господь наш, мы пользовались друг другом, вабалягна аджаляна лязи аджальтальна, пока не достигли того времени, который ты нам предписал. Фахасаля листимта, то есть было использование. Тамакали муфассирун, как сказали муфассиры, миналь джинни биль инс. То есть люди использовали джинов, лянна линси ятакаррабу, и наоборот. Лянна линси ятакаррабу иляй, потому что человек приближался к ним, ваяхдаля, подчинялся ему, ваявиллю, ваякуну фи хаджати, исполнял его нужды, ваяхдау, ваяхсу листимта миналь инси биль джинни, и также наоборот, человек джином воспользовался. Бианна джими яхтимаху, то есть джин ему служил. Вакад якуну маадзалика льстимта запхан. То есть вместе с этим использованием иногда было жертвоприношение миналь инсли джин, то есть человек приносил жертвоприношение джину. Ватакарру бианваль айбадат, и приближение разными видами поклонения. Валь иязу билля, да бережет Аллах. Биль куфри, то есть когда они делали куфр, билля заваджаль билихана тиль мусаф. То есть как человек приближался к джинам? Совершал какой-то куфр, унижал Коран, бимтихани халатно к нему относился, валиязу билля. Валигаза накуля на тилька листиана бианвай галя яджус. И поэтому мы говорим, что использование, то есть джинов, или требование помощи у джинов, даже если они мусульмане, является запретным. Минга магуа ширк. Есть такое, что является ширком, магуа истиану туби шаятин иль джинни яниль куфар. То есть бывает такое требование помощи у джинов, которое будет ширком. Уаминга магу васильтуль ширк, и также есть то, что приводит ширку. Вагуа истиану туби муслими джин, то есть использование мусульман джин. У нас баракулуфикум, смотрите. Основа баракулуфикум в джине то, что он каздаб. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что садакака вагуа каздуб. Также про шайтана сказал. Правду он тебе сказал, но он что? Но он каздуб. Но он лжец. Он лжец. То есть основа баракулуфикум в них то, что они являются лжецами. У нас в Баракулуфикум в хадисах вещь номер два, то, что никто из пророка Саусам, из подвижников этого не делал. Никто этого не делал. То есть никто не использовал джинов. И даже у нас в хадисе пришло, что пророк Саусам, когда поймал одного из джинов, подвижники видели, что пророк Саусам, будучи в молитве, сделал шаг и вот так вот руку сделал. Они спросили у него после молитвы, то есть зажал, как будто поймал кого-то рукой. Что ты сделал? Он говорит, один джин хотел передо мной пробежать, и я его поймал, даже почувствовал холод его языка на своей руке. И если бы, говорит, я не вспомнил дуа Сулеймана, а это «Робби габли мулькан ля ямбаги ля ахди мимбади», «О Господь мой, дай мне такую власть, которая не будет дана кому-либо после меня», а это какая-то, что Сулейман ассалям управлял джинами, я бы, говорит, прибежал бы его, говорит, к столбу в мечети, чтобы дети им играть, и отпустил этого джина. А давайте посмотрим то, что делают в наше время многие братья, занимаясь так называемым лечением от джинов. Как шайтан обманывает этих людей? Во-первых, баракаллаху фикум, как мы проходили с вами в разделе «Асбаб», берут очень многие причины, совершая маленький ширк. То есть используют лечение джинов те васаиль или те причины, которые не являются причиной ни в шариате, не являются причиной в чем? В быту. И поэтому, смотрите, Алляма шейх Альбани, рахимахуллаху тааля, когда один брат пришел и рассказывал ему о том, что он лечит от джинов, араб брат, не то, что даже не с России, а араб, в арабской стране, рассказывал, как он лечит от джинов, и как это все происходит, и, как, и так далее, и тому подобное. Шейх Альбани, послушав его, начал ему что? Что ему сказал? Смотрите, ученый. Ты, говорит, саляфи, иншалла, да, с нами, говорит, то есть на пути саляфи, иншалла, говорит, саляфи. А у тебя, говорит, в твоем деле саляфы есть? То есть кто-нибудь из саляфов делал то, что ты делаешь? Этот человек в замешательстве такой помолчал, сказал, не знаю. Шейх Альбани говорит, я тоже не знаю. Вот разговор кончился. Правильно? Я, говорит, тоже не знаю. То есть все, что ты рассказываешь, так красиво и прекрасно. А кто из саляфов так делал? Не знаю, говорит, вот и я не знаю. Баракаллаху фикум. Очень хороший вопрос, шейх нас учит. И поэтому, если кто-то что-то делает, будь в этом деле в увлечении и так далее. Первый вопрос, кто из салифов так делал? А если он тебе начнет, говорит, ях, и мы же сделали, помогло, вот и так далее. Вещь номер два, баракуфикум, так как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что когда, как тут дальше шейх Салих расскажет нам, то что он, то есть о том, как они лгут, сколько от этого вреда есть, джин может врать, и как об этом сами рассказывать. Самый простой пример, то есть как сказал Ибн Мас'уд, ради Аллаху ангу, что ас-саидун ман уйза бигайри. То есть счастливчиком является тот действительно счастливчик, который берет пример из жизни, или который берет себе, то есть, наставление из жизни других людей, пример из примеров других людей, то есть айбра, уроки из жизни других людей. Этот человек счастливый. То есть, когда ты видишь, допустим, какой-то человек идет и в яму упал, ты уже по этой дороге не иди, правильно же? Как говорится, на авоську не надейся, как у нас есть выражение, а вдруг я не упаду. Если падает там люди в яму, туда уже не иди. Почему я это говорю? Братья у нас большинство, кто учится выводить джиннов, лечились по каким учились книгам? По книгам шейх Вахид Абусалям Бали. И этот человек давно тауба сделал, отказался от этих дел и говорит, никто не занимается этим делом. И все равно упорствует и занимается этим делом. То есть шейх Талиб Аль-Алим, шейх Вахид Абусалям Бали оставил это дело и перестал заниматься, и показывает, что никто этим делом не занимается. Один из здешних египетских шейхов, который занимал выводом джиннов, и потом оставил из Думьята, он сказал, самым лучшим лечением является таухид. И нет лекарства лучше от джина, чем таухид. Сказал, все, что это делают люди, это надо все оставить. И рассказывает, как джинны обманывают этих чтецов. Смотрите. Он говорит, иногда джин приходит к тому или иному чтецу, с какой-то брат, с большой бородой и так далее, и тому подобное, и тот начинает лечить. Пришел к нему больной, больной прочитал ему, раз больной выздоровел, джин ушел. Потом второй джин ушел. Потом третий джин ушел. Маша Аллах стал таким известным, как этот Кашпировский или как вот. Все его знают, этот если джин, этот брат обязательно уходит и такой профессионал. А джин его ли язубля хубаха. Хорошие они. Он потом что делает джин? Потом приходит один больной. И этот лечит, а джин не выходит. Лечит, не выходит, лечит, не выходит. Джин потом говорит, а что ты не выходишь? Всегда выходили, а чего вы не уходите? Давай, проблем нет, вы петушка маленького возьми, зарежь, и я выйду. И всех вот этих, кто здесь со мной, вытащу. Вообще без проблем. И вот тут у человека, баракулуфикум, «Валякад алиму лямаништараго, малягу филяхирати минхаля». Как шейх, вот мы же разобрали, и они знали, тот, кто покупал себе это, приобретал, что ему не будет удела в той жизни. Вот здесь у человека выбор. Таухид или слава? Чтец. Сейчас, если я людям скажу, что все, я больше не могу лечить, ах, ты скажешь такое это. То есть те люди, которых ты лечил, скажут, ты, наверное, нас обманул, что ты из нас джина вывел. Нет, нет, вот мы точно, у нас все равно продолжало болеть. И ты нас просто деньги содрал и так далее и тому подобное. Если даже деньги не брал, скажут, да ты просто славы хотел и так далее и тому подобное. Люди ведь тебя унизят. Или даже бить начнут, или даже убьют тебя. Шарлатан скажет, знахарь, колдун и так далее и тому подобное. Или же, ну что тут стоит пойти петушка купить на этом птичьем рынке и заворезать, и все, и дальше не подчиняется. А этот петушок валиязубля выводит человека из ислама. Насулла аляфа валяфи. Потом джинны обманывают, как шейх нам расскажет, каким образом. Человек вступает в контакт с джиннами, и джин говорит, тебя как зовут? Он говорит, меня так зовут. А кто тебя сюда завел? Например, в неком мужчине, допустим, что есть джин? Колдовство. Меня жена его завела сюда. Жена пошла к колдуну и попросила, чтобы он меня заколдовал. Джин казав, джин лгун. А потом этот мужик, когда слышит, идет, ах ты такая, сякая, жену свою что бить начинает. Жена бедолага вообще не в курсе, в чем дело, что случилось. Она больше всех бедная страдала, что муж ее заболел и так далее. Вот это делаешь, что делает джин. Это то, что делает джин и бараклуфик. А потом самая большая проблема, или достаточно того, что мы не знаем, сколько изучаем сиры, никогда не слышали от ученых, баракулуфикум, чтобы кто-то из подвижников был специалистом в выводении джина. А в то время намного больше нуждалось в выводе джинов, чем в наше время. Так или не так? Кто-нибудь был специалистом по выводу джинов? Ни одного не было. То есть, чтобы его известно было, вот этот подвижник выводит джинов. Ни от кого это известно не было, баракулуфикум. Ни от кого это известно не было, баракулуфикум. И поэтому надо быть очень-очень осторожным. И мы говорим, то есть смело можем заявить, что те люди, которые занимаются, сделали себе профессию вывождения джиннов, они в очень-очень опасном положении, как мы сейчас дальше увидим это из слов шейха. Баду Ахляль-Алим, некоторые из ученых, как шейх Ислам Таймия, сказали, «Инна джинна каттахдиму линсия», то есть, что иногда действительно джин может служить человеку. «Уазаль макаму фи назар от тавсиль», то есть, здесь надо разобраться в этом моменте. От тавсилю залик, то есть, более, то есть, разбирая это место. Закара фи ахри китаб Набуват, шейх сказал, в конце своей книги Набуват, «Анна улия Аллахи ля истахдимуна джин», то есть, то, что приближенные к Аллаху, то есть, праведные люди не используют джинов, а этого достаточно. Выбирай, либо хочешь быть минаулия илля, то есть из аулия, из тех использованных, а из приближенных к Аллаху, из тех, кто подобен сподвижников, используют джиннов или не используют. Илля бимафаля гумам расул салсам. Кроме того, что делал пророк салсам, биан амара гуманагаум. Все, что делал пророк салсам, приказывал и запрещал джиннам. Правильно же? То есть делал им дава и запрещал. Это было дано пророку салсам, и никто из сподвижников, кто-то говорит, мы джиннам дава делаем. Так кто из сахабов джиннам дава делал? Неужели джинны во время пророка никто не нуждались давать? Мы, говорит, дава делаем джинам. Яхи, субханаллах, джамат таблик, что ли? Они, валлай, джамат таблик, говорят, что у нас есть тоже наши братья джинны, которые хуруч фисавилля делают. Валлай, спросите у них. Они говорят, что у нас есть джинны, тоже братья, которые делают хуруч фисавилля. Амма талиба тухидматим, что касается требования служения для них. Ва талиба яна тихим, требования помочь им. Фаинна гуляйса мин саджа я улия ля. Это не является качеством приближенных к Аллаху. Уляйся минафали аулия иля, не является действиями приближенных к Аллаху. Манна ухаттан фальджин, несмотря на то, что действительно джин иногда может чем-то помочь. Аль-инс ухатту хаддиму лягу бадр хадамату хадамату нахуд далек. Иногда может действительно какую-то службу принести, сделать. Все равно, несмотря на это, никто из приближенных к Аллаху спонталя, то есть подвижников, праведников, не использует. Ваза сахиха, это правильно. Фахасаля наль макама фи тавсиль, поэтому здесь надо, то есть, подробно разобрать эту тему. Фейдан кана листигдаму биталибель хитба, хитма, фагаза васитну шерки. Поэтому использование джинов, требуя от них службы, это то, что приводит ширку. Из-за таваджиха иля джини и муслиман, если человек обращается к джину мусульману, ля я джузан ютай иля ахадин якру ярику минану естадю джина муслимин. И поэтому является запретным, то есть запрещено приходить к какому-то человеку, который читает, и известен в том, что он использует джиннов мусульман. Вайзакана тельджинну тахдиму бады нас беду не толябиге, фаинна хаза под ясуль. Также бывает, что иногда джин помогает каким-то людям, то есть человек не требует от него помощи, но джин сам, потому что джин, как мы говорим, хочет всегда зацепить человека. Сам начинает помогать. Ях или ля, лиля, ради Аллаха помогает тебе, говорит джин какой-нибудь. Вот я говорю, пока он один прекрасный день, задний ход не даст, то есть начнет уходить, и потом человек сам за него зацепится. Лякин лям якун мин хулюк иля улия иля валям мимма сахару Аллаху джалла валя лихасти айбадихи фалябудда ан якуна инда хазан науль халяль. Смотрите очень внимательно. Валябудда ан якуна инда хаза нау халяль латикана джин туксру мин хидмати. И поэтому, говорит, это не являлось качеством, то есть благим качеством приближенных Аллаха. Уалям мимма сахарала зажали. Аллах субхану не подчинял джинов своим сподвижникам пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Правильно же? Не подчинял же, что они приходили сами трезво. И вот это приложение смотрит. Фаля будда якуна инда хаза нау. И поэтому тот человек, которому джины даже помогают без его требования, хаза инду нау мин аль халяль. В нем есть какой-то недостаток. Что-то у него ненормальное. Аллятикана джин тукфиру мин хидмати. Из-за которого джины начали ему помогать. Ва ихбарихи биль умур, и сообщать ему о всяких вещах. То есть что-то у него нормально, джинны зашли за что нацепиться. И точно так же, Барку Фику, когда джин тебе говорит, что он мусульманин. Ах, и кто тебе гарантию дает, что он мусульманин? Тебе Сазару бумажку принес, что ли? Таздык. Поэтому не надо верить, что он мусульманин. Дальше шейх говорит. Файда кана далика битали бин мингу, а если же человек, то чтец сам требует от джина, фаля яджуз, хаза ля яджуз, это является запретным, ухаза нау мин анваль мухаррамат, является одним из запретных видов для нау вистимта, потому что это заходит в пользование, то есть использование, как это пришло в аяте, который мы приводили. Файда кана бигайри тали бин мингу, если же джин начинает сам помогать, фаян багалягу ан естаида билляхим на шайтин, этот человек обязан просить Аллаха субханаху ва тааля убежище от шайтана. Фаистаизу биллахи мин шарри марадати шайтин. Он должен прибегать к Аллаху Субхану ва Тааля и просить убежища от плохих джинов. Ляну кад якуну бада залика фиги яни фима фааля фи кабули залика лхабар ва атимади алейхи ва унсихи биги лима тааллямаху джину минху и якуна фиги фатху ля буаби кальбиги ан ятавасаль би джину ан ястахдимаху. Посмотрите почему. Потому что если ему сам джин помогает, и если он начинает принимать от джинов, то есть их службу, те сообщения, которые до них доносятся, начинает опираться на него, начинает, то есть ему приятно становится, вот, унсигиби, то есть если джина нет, скучает, начинает по нему, где мой друг и так далее. То есть друг, тому ему нравится то, что, чему его учит джин, этим самым он открывает себе двери в своем сердце, которые его связывают с джином. И после этого он начинает их использовать. И да табайина, если тебе стало ясно, фаинна хабар аль-джин инда ахлиль ильми даиф. Теперь смотрите, как мухаддисы подходят к этому ильму. Они, мухаддисы, сказали, ученые, когда говорят про науку джарх и таадиль, же есть, принимают хадисы, не принимают хадисы, принимают слова. Они, ученые, единогласны в том, что у джина хабар не принимается. Потому что джин, кто каддаб, гун, джина хабар не принимается. Ля яджузу лихтиджаджу бхи инда ахлиль хадис. Мухаддисы не принимают хабар, который передает джин. Ва закра залика айдан фукаха. Также об этом говорят фатихи. Ва газу сахихи. Это правильно. Ля анна лбина ля лхабар. Ва таздык лхабар. Ва фаран таадиль мухбир. Потому что тот, кто опирается на сообщение какого-то, кого-то, и говорит, что он правдив этим самым, то есть ты указываешь на праведность того, кто передает это. Вот это самое, смотрите, причина сина. Джин, он в скрытом мире находится. А далее туга гайру маруфа. Мы не знаем, правдивый он или неправдивый, достоин он доверия или недостоин. Ва гайру маалюма инда самия. Неизвестно у слушающего, то есть того, кто его слышит, насколько он правдив. Файзабан аль хабара ан ман джа биги лагу мин аль джин. И если человек начинает опираться на тот хабар, который ему принес джин, лагу алям ярагум, и он не видит их, валям ятахака кадальтум, и не знает, можно ли принимать сообщение от этого джина или нет. Илля бимасамия, кроме того, что он слышит, вагия ля такфи, это не является достаточным. Фаину кад якуна кад хабиля хабар фасик. В этом самом он, получается, принимает хабар фасика. Хабар нечестивца, сообщение нечестивца. Аллах Субхану сказал, я юля вина аману им джаакум фасикум бинаба ин фатабайину. Антусы бухаумин биджахалитин фатузбиху алям фаальтум на зиме. Аллах Субхану сказал, вот те, которые веровали, если к вам приходит нечестивец с какой-то вестью, то проверяйте, чтобы вы потом не обидели или же не сделали зло какому-то народу по невежеству, и потом покаялись, что вы так сделали. Валлазина яхбалюна ахбар аль-джин, те, которые принимают сообщение джина, ва'аляму джин, бибад аль-хавадис, то есть каких-то определенных происшествий, хасаля мингум, которые исходят от них, мафасит мутанауя кафира, хасаль мингум, мафасит мутанауя кафира, то есть за этим очень много вреда следует. Хайсуиннахум джазаму бисэхати ма ахбаратхум биги джин. То есть, во-первых, те люди, которые слушают джина, уверены в правдивости того, о чем им рассказал джинни. Варубама хасаля минхум хиля вакаль. Потому что джин, может быть, просто сплетни сказал, наврал. Янь или люди, яни минаннас визали кальдазина ухбира бидаль. То есть, люди начинают обсуждать этого, то есть то, о ком заговорили джинны. Яхсулю бада зальки минджара и гальмафасит. То есть после этого следует много вреда. Хаттафаррах ад бадль буют. Некоторые дома были разбиты. Минальджара и хабар иль кари. Из-за того, что сообщил чтец. Как я же вам говорю, пришел, мужику читает, и у джин спрашивает, что тебя заколдовал? А джина его, говорит. И потом начинаются разборки. Он говорит, зачем мне такая джина, ты разведена и так далее. Аль кари джагль, который идет со стороны этого невежественного чтеца. Бианнагазль лазифаля када гуафулян. Потому что тот, кто сделал этот колдовство это такое тебе, атибар аль-хабар аль-зиджаху, опираясь на то сообщение, которое донес до него джин. Ва якуну аль-хабар аль-зиджаху бихи мин аль-джинни хабар аль-казиб. И то сообщение, которое до него донес джин, является ложным сообщением. Ва якуну хуа и'тамада аля-набии хаза аль-лази ля я'ляму адалятаху. И он, получается, опирается на весь того, справедливость или правдивость, которую он не знает. Ва бана алейхи ва ахбара алейхи ва сара мин джарайхи фурха. Из-за того, что он оперся на сообщение этого джина, после этого получается раскол, вахтиляф, разногласие, ватафаруку, шатату фильбуют, то есть разваливаются семьи. Ванааляму аннаху каттафбуту фильхадису сахих, аллази раваху муслим рахима ваталя, наиблис, янсубу ашаргу алельма. И мы все знаем то, что при хадисе достоверном, который привел ему муслим, да смеется над ним Аллах, Пророк сказал, что Иблис поставил свой трон на воде. Ваябасу сарая и посылает своих джинов. Паякуну ахаббу джину деляй, самый любимый из его воинов кто? Ман якулю ляху фаррахту байн альмар авазауджа. Самый любимый воин из кто? Тот, кто говорит, что я разлучил мужа и жену. Вазафи джумля титтафрик байн альмар авазауджа. И то, что говорит, то есть и по причине этих джинов, получается раскол между мужем и женой. Ляннаху аль галиб. То есть в основном так происходит. Вахаббу ма якуну ли аду илляй. Это самое любимое для врага Аллаха, то есть шайтан, ан яфрука байн аль-муминин, а это сеет раскол между верующим. Валихаза джаафиль хадис, поэтому в хадисе пришло. Раваху айдан муслим, также пришло муслим его гайри, у других ан наби салсам, кали инна шайтану яйса ан ябуда ва мусалин фи джазирит аль-араб, валяки фи тахриши байнахум, как мы вчера с вами разбирали. Шайтан отчаялся, чтобы ему поклонялись молящиеся на арабском полуострове, однако он не отчаялся в чем? В том, что он постоянно будет их ссорить. Хази мас'али яджибу алейкум каталиб аль-илм ан тасу фи инкариха, и поэтому вы, как требующие знания, должны порицать это. Ва ан табзулю аль-джухда фа икамату аль-худжати аля ман йастахдиму аль-джинна ва йатадарру анна ба'ду аль-улама абаха дзалик. И порицать, доносить довод, порицая тех, кто использует джиннов, оправдываясь тем, что некоторые из ученых дозволят это. Хаза василату мин насвасали ширк, это то, что приводит к ширку. Вакрау ауль китаб тарих Наджд ибн Башир. И читайте начало книги, которая называется «История Наджда ибн Башира». Хайфу кали, он сказал, «Инна сабаби духуль ширки ля кора Наджд». То есть причина прихода ширка в селение Наджд, то есть это дом Мухаммад Абдул-Вахаба, «Анкана бадль бадия» в некоторых пустынных местах, «Из-за ата вахтуль хасад», когда приходило, то есть время сбора урожая, «Ата вахтуль харфи нахиль», сбор урожая с фиников. Фаиннахум якнутуна, то есть колдуны некоторые, якнутуна би джани би тель калькура, начинали жить, или же эти часы начинали жить рядом с этими деревнями. Валь адвиету маахум бадля ахшаб, то есть знахари всякие, с ними были какие-то лекарства и приготовленные из трав и так далее. Фейзакану казали круба масаля умджагля. Когда они жили около деревень, приходили к ним некоторые джагили, телькалькура из этих деревень, хатта хаббабу иляхим бада афалихим. И потом те что-то делали, эти джагили начинали любить. У минджарра и суалихим, то есть эти джагили спрашивали их, и те начинали любить, то есть что-то им показывали, эти невежественные люди начинали любить этих знахарей. Хаббабу иляхим бада ширкият. И те потом заставили их любить какие-то виды ширка, абадль бида, какие-то виды нововведения. Сумма шейн фашейн хатта фашазаль. И таким образом, пока это не распространилось. Ва алейхи якуна миназбаби интишари ширк фи хази дияр, яни фи наш ва махауляха, би хасаби ма закараху ибн гинам, яни мин джихати мутаббибин аль джагля. И поэтому причиной распространения ширка в этих селениях, то есть в Нежде, и того, что вокруг него, как об этом сказал ибн гинам, была причина, что со стороны тех, кто лечит. Мутаббибин аль джагля, тех, кто лечит. А у минджатель кура, или те, кто вот чтецы, выводят джинов, у шаувивин, знахари, а у кура джагли, или же невежественные джагли. Смотрите, невежественные джагли, теперь я вам скажу. Если вы посмотрите процент тех, кто выгоняет джинов, допустим, в России, Аллаху алям, то есть я как спрашивал и узнавал, мне кажется, что в России такое количество мусульман, которые занимаются выводением джинов, во всех арабских странах вместе, наверное, столько нету. Почему-то в арабских странах все равно есть Альхамдулля, Туллябуль, Эли, Машех. То есть посмотрите, в России в каждом городе по несколько человек, кто занимается выводением джинов. Вот вы, например, многие из вас здесь по много лет живут. Кто-нибудь, если спрошу, ты кого-нибудь здесь знаешь, кто занимается выводом джинов? Если кто-то знает, может быть, один знает, если вообще кого-то знает, что вот есть кто-то, например, в Каире занимается выводом джинов. Потом, барак луфикум, вторая вещь, то есть мы говорим, хорошо, даже если кто-то говорит, ах, ну это праведное дело. Ях, какое праведное дело? Почему мы никогда не слышали, что Ибн Баз, Усаймин, Альбани или их ученики занимались этим? Неужели, барак луфик, ты более ревностно относишься к болезни своего брата и сестры, чем эти большие ученые? И никто из этих больших ученых никогда не занимался. Никто из этих больших ученых, барак луфикум, никогда не занимался подобными вещами. И поэтому нам во всем пример наших ученых, барак луфикум, а от того, что у нас распространено невежество. И приходит потом тебе джин и делает научение, а ты у тебя один раз ты сделал, и это получилось. Шайтан свое дело знает, конечно, получится. А если какой-нибудь шейх захочет это делать, талибуль илм, который знает таухид. Хоть убей, он будет полдня стоять, целый день стоять, никто не выйдет. И еще после этого еще пять джинов зайдет в этого человека, в котором был один джин. Баракул фикум. Оно обычно так бывает, потому что джины знают, что этого не сломаешь просто так. А если у них надежда будет как-то обмануть этого талибуль илм, они тоже его послушаются. Баракул фикум. А кто-то говорит, яхи, вот ибну тайми, яхи, ты что, ибну таймия? Яхи ибну таймия, говорит, приводите, ибну таймия, вот так сделал имам Ахмад, то сделал. Как хорошо сказал имам Ахмад, когда пришел к нему один человек и спросил, мне отец приказывает развестись с женой. Он сказал, почему? И он объяснил, не делай это. Он говорит, ну, Омар же, когда сказал сыну, говорит, развестись, он же развелся. Он говорит, а твой отец Омар?